Алло. Ты чё борзый такой? Что такое? Кто говорит? Представьтесь. Это гребешок. А? Это гребешок. А не хоть сюда звони, Гребешок. У тебя тут друзей нету. Да есть, я хочу узнать, Я как у там тебя. на нашествии ищи себе друзей, блядь, в Я хочу курятнике. узнать, как у тебя здоровье. Слушай сюда, тебе что, пиццу давно не заказывали? Чё ты такой борзый? Что ты сюда звонишь, ёб твою мать? Ты что, инвалид, тебе делать нехуй, заняться нечем, блядь. Я хочу узнать, как здоровье твое. Чего ты борзеешь? Что-что? Хочу узнать, как здоровье твое. Прекрасно у меня здоровье, лучше, чем у тебя. А чё? Ну смотри, я приду к тебе на Голиковскую. Алло. Ты хочешь торт вафельный? Что? Торт вафельный хочешь? Вот ты его будешь всю жизнь оставшуюся, блядь, сосать вафельный торт. Слышь ты, хуесос. Ты... Не звони сюда, ебаный твой нюх. Так что с тобой Пидорасом случилось? своим звони, блядь. Что Сюда нехуй меня случилось беспокоит. вообще? Слышишь, Таня сказала, что ты все в больнице. Кто сказал? Танюша. Кто? Таня. Какая Таня? Слышь, ты в уши долбишься, что ли? Слушай, пошел ты нахуй, не звони сюда, Ты что, петух ты глухой ебаный, блядь. уже совсем, а?